Самолет набрал высоту, но свет в салоне оставили ночной, приглушенный. Лететь часа три, и надо бы поспать. Однако сон не шел. Тревожили мысли о несостоявшейся встрече Трофимова с Масловой. Она дала ему отворот-поворот. Еще бы! Нина Васильевна подписывала бумагу о неразглашении проводимого на территории Чехословакии мероприятия. Но надо знать Николая. Он хоть и называл Тихонова методичным, сам отличался не меньшей въедливостью и настойчивостью. Нынешняя командировка в ГДР напомнила Сергею о его первой поездке за рубеж. Он тогда летел под той же фамилией, что и теперь — Титов. Но тогда был счастливым обладателем дипломатического паспорта. Та командировка состоялась всего 7 лет назад. Оказалось, что минула целая вечность. Столько событий произошло, и так быстро нарабатывался опыт в их конторе. А тогда, в марте 1980 года, за несколько месяцев до Олимпиады, Тихонова, Титова, отправили в Бонн под дипломатическим прикрытием на должность атташе советского посольства. По идее, он мог и за все годы службы ни разу не попасть за границу в силу специфики своей работы. И все же именно его направили в Бонн, чтобы на дальних подступах отработать разведчиков разных государств, рвущихся на Олимпиаду под видом туристов. О, спорт, ты мир! А также хорошая возможность в толпе болельщиков пропихнуть за железный занавес в Советский Союз профессиональных разведчиков. Стажировка в МИДе в консульском отделе придала Сергею уверенности, что он справится с возложенными на него задачами. Однако волнение оставалось. Впервые за границей. И ладно бы, если бы направили в ГДР. Прилетел в ФРГ с чемоданом, набитым блоками явы и консервами, чтобы по совету старших товарищей экономить чеки. Все же 4 месяца командировки — приличный срок. Аэропорт оказался настолько большим, что Тихонов растерялся. Его должен был встретить сотрудник посольства. Но как ни оглядывался Сергей, никого подходящего не увидел. Взяв тележку, он бродил по залу. Потом, наконец, решился подойти к стойке информации. Зная немецкий довольно хорошо, Тихонов никак не мог совладать с волнением и бормотал что-то невразумительное, злясь на себя самого за нелепость. Особенно стало неловко, когда хорошенькая девушка с дежурной улыбкой, выслушав его лепет, попросила паспорт. А затем, увидев зеленые дипломатические корочки, подняла трубку телефона и набрала номер советского посольства. Сергей прекрасно понял, что она говорит. «Тут ваш советский дипломат приехал, Герд Титов. Он немного странный. По-моему, его не встретили. Как вы сказали?» «Да-да, я поняла». С той же милой улыбкой она, энергично жестикулируя, как видно, не рассчитывая на адекватное понимание, объяснила, что сотрудник советского посольства дожидается Герра Титова на 2-м этаже аэропорта, в зоне Аэрофлота. Никто в посольстве не догадывался, что новый 27-летний атташе — контрразведчик. А незадолго до его приезда в Бонн прибыл еще один сотрудник Комитета госбезопасности под той же легендой — Константин. Тихонова подселили к нему в квартиру, которую посольство снимало у немца польского происхождения, очень вредного старика. Поляк не преминул нажаловаться посольскому начальству на молодых оперативников из-за того, что они всю ночь громко слушают музыку. Они и в самом деле, купив магнитолу, каких в Союзе и в помине не было, самозабвенно переписывали для себя кассеты, одолженные у посольских, с записями модных динамичных зарубежных мелодий. Несколько недель атташе Титов прилежно сидел в консульском управлении, принимал желающих получить визу для поездки на Олимпиаду в Москву или обращавшихся по миграционным вопросам, или собирающихся в СССР по приглашению. Их с Константином в посольстве всерьез не воспринимали. Внимания на них вообще никто не обращал. Если сильно повезет, кто-нибудь из дипломатов подвозил на машине до дома. А то приходилось пешком тащиться через весь город в маленькую квартирку со злокозненным хозяином-поляком. Но в этом уничижительном положении Тихонов находился сравнительно недолго, до тех пор, пока в дело не вмешалась самая обыкновенная уборщица. Как уборщица может повысить статус кого бы то ни было? И тем не менее, Тихонов, наконец, спустя несколько недель получил результат от своего сидения на приеме посетителей. Выявил подозрительного человека, собиравшегося на Олимпиаду в Советский Союз. До позднего вечера Сергей выжидал, когда опустеет посольство. Останутся только шифровальщик и резидентура. Он буквально прокрался в шифрокомнату, заинструктированный еще в Москве, что делать это надо со всеми предосторожностями. Подготовил свою первую телеграмму с сообщением в центр. И, довольный проделанной работой, вышел в коридор, где нос к носу столкнулся с посольской уборщицей. На следующий день в столовой его окликнул посол и пригласил к себе за столик, вспомнив даже имя отчества нового атташе, которого раньше и в упор не замечал. В течение дня уже все посольские знали, что Титов — КГБшник. Узная они, что он к тому же контрразведчик, уважение возросло бы стократно. Спустя всего 7 лет приключения 80-го года казались Сергею чем-то юношеским и забавным. Сейчас он летел с открытым забралом, хоть и снова под фамилией Титов, и волновался не по поводу того, как его встретят, а о том, как бы управиться поскорее и улететь домой с положительным результатом поисков. Как и во Львове, в ГДР, в Штази, от имени председателя КГБ СССР была направлена телеграмма с просьбой оказать всестороннее содействие. Степень уважения к майору Титову выражалась в черном лимузине, дожидавшемся его у трапа самолета, и троих немцах в костюмах и при галстуках. Один из троих был аж подполковник, кудрявый и радостный, он беспрестанно улыбался. Его Сергей знал, поскольку герр Матиас Кёне приезжал в СССР по программе обмена опытом. Правильнее сказать не обмена, а получения опыта. Он немного говорил по-русски и, протянув руку для пожатия, похлопал Тихонова по локтю и сказал: «Добро пожаловать, дорогой друг, товарищ майор!» У Тихонова мелькнула крамольная мысль. Что бы говорил дорогой друг Матиас ему, скажем, в 43-м году? Русские им на все вопросы дали ответ на долгие годы вперед.